Иногда по нескольку дней придется дрейфовать в море, изредка вылезая на льдины, чтобы разделать добычу, передохнуть и сварить еду на пламени моржового жира. И сейчас можно взять Сона на жертвенное сборище, но Орво сказал, что не время еще. Токо учил его охотничьему искусству, а Пельмо исправляла его речь. Каждый раз, прежде чем сделать замечание, она заливалась звонким смехом, и смех преображал ее лицо. Она превращалась в очаровательную женщину, и Джон усилием воли отгонял от себя мужское волнение. К тому же Пельмо в пологе носила лишь узкую набедренную повязку. Отливающее темным блеском ее тело казалось выточенным из красного дерева. Полные груди были еще упруги. Он старался не оставаться наедине с Пельмо в пологе. А потом еще эти ночные вздохи и тяжелое дыхание. Ведь все это происходило на расстоянии вытянутой руки. Воображением своим он вызывал образ Джинни, старался вспоминать все, даже самые незначительные мелочи. Но каждый раз на месте белого личика, обрамленного светлыми волосами, возникало улыбающееся лицо Пельмо, ее полные губы и белые зубы, хотя, как заметил Джон, она ни разу при нем не чистила их. Наступило утро главного священнодействия. Накануне Токо и Джон запоздно вернулись с моря. Каждый волок по 3 нерпы. Оба они измучились. Путь был тяжелый и долгий. То и дело приходилось обходить разлившиеся снежницы. Ноги проваливались в ноздреватый потаявший снег. Холодная вода заливала низкие нерпичьи торбоса. Примечание. Снежница – лужа талой пресной воды на морском льду. Рано утром Джон открыл глаза, но Токо тихо сказал: «Спи и отдыхай, я не скоро вернусь». У жирника хлопотала сонная Пельмо, разогревая вчерашнее мясо. Джон перевернулся на другой бок и снова заснул. Когда он проснулся вторично и уже окончательно, Пельмо умяла оленью шкуру. Ярко горели 3 жирника. Пельмо сидела совершенно голая, пятками упираясь в размягченную мездру. Сквозь полуоткрытые веки Джон наблюдал за ней. При свете жирника в ее коже, несмотря на смуглость, казалась розоватой. Это было похоже на загар, но когда загорала Джинни, груди ее оставались белыми, и когда она обнаженная шла навстречу ему, они даже в темноте светились. А здесь цвет кожи был ровный, матово-смуглый, теплый. Так и хотелось провести ладонью, ощутить теплоту. Желание было таким сильным и мучительным, что причиняло физическую боль, и Джон не сдержал стона. Пельмо прекратила работу и пристально вгляделась в Джона. Джон притворился, что спит, и крепко зажмурился. И вдруг он почувствовал прикосновение руки Пельмо и открыл глаза. Пельмо сидела рядом на оленьей постели. «Плохо тебе?» — участливо спросила она. Не в силах сказать ни слова, Джон только моргнул. «Знаю, что плохо», — сочувственно продолжала Пельмо. «Ты редко спишь спокойно, разговариваешь по-своему, зовешь кого-то. Я тебя понимаю. когда Токо взял меня в жены и привез сюда, —